Шести костров казалось достаточно. Опустошив банки с перловкой и свининой, солдаты, сытые и довольные, повалились спать в надежде на скорейшее окончание армейского дурдома. Солдат спит, а служба тихо тарахтит. Глядишь, и до конца доедешь. Фрол открыл глаза во второй раз за утро. Светало. Можно различить стволы деревьев и листву вверху. Он повернул голову, поглядел на спящих соседей и понял, что на сегодня уже выспался. Сел. Валетов поглядел на потухшие костры и пожалел, что от них не идет в тепло и дым. Под утро комары озверели. Неожиданно он увидел, что прямо к нему идет здоровый мужик, ловко огибая деревья. Фрол вначале все попутал и онемел от страха, пытаясь что-то выкрикнуть, похожее на подъем, ссохшимся от неожиданности ртом. Он так и не пикнул. И хорошо, и молодец. Узнав в подходившем мужике Простакова, Валетов успокоился, покосился на оставленного в ночном карауле Балчу, который, прислонившись к дереву, бессовестно спал. Простаков приближался быстро и бесшумно. Валетов не мог понять, чему это с утра так радуется Алексей. Выглядел он свежо, и когда склонился к Фролу, тот увидел на щеке сибиряка капли воды. — Ты что, умывался? — Тихо, напиться хочешь? Вода чистая. Он протянул Валетову тяжелую фляжку. Мелкий отвинтил крышку, понюхал. Действительно, чистая вода, болотом не пахнет. Сделав глоток, он завернул крышку. Я сейчас не хочу, и все равно спасибо. Ты нашел реку? Нет, реки нет. Я просто походил кругами вокруг стоянки и наткнулся на родник. Вон отсюда, метрах в 100. Погоди, есть идея. Фрол видел, как мучается майор, делая глоток и заставленность заботливым и вздрихиным фляжки. Лицо его бледнело, глаза расширялись, он старался не проронить ни капли. Жратвы ему оставили на месяц, а бидона с водой никто не дал. С жидкостью у майора было, как у всех, остатки в мочевом пузыре, хреново, то есть. Известно, что если человека начать в чем-то ограничивать, он будет стремиться восполнить недостающее впрок. Вода для человека – второе после воздуха вещество, необходимое для поддержания жизни. Поэтому, когда воды не хватает, происходят психологические подвижки. Пока жажда никого не мучила, но тот час был недалек. Фрол оказался бы плохим торговцем, если бы не воспользовался этой ситуацией. Он чувствовал, за фляжку воды майор может дать тебе много. «Товарищ майор», — шептал Валетов, согнувшись над начальником штаба. Холодец проснулся и вздрогнул. «А, это ты, чего тебе?» «Товарищ майор, водички хотите?» Холодец тут же протянул руку за фляжкой, но Фрол не дал ему коснуться вожделенного сосуда, убирая воду в сторону. «Извините, товарищ майор, но вы ведь как наблюдатель, вы сейчас не в нашей команде». «Чего надо?» — разозлился Холодец, поняв очевидное, воду ему просто так не дадут. А приказывать сейчас он по условиям игры не имеет права. «Товарищ майор, вот у вас консервов много. Давайте я вам фляжку воды, а вы мне две банки тушенки». Тушенки на самом деле наложились с лихвой, и сейчас за фляжку воды Холодец легко расстался с двумя банками консервов. Он с наслаждением сделал несколько глотков. «Только фляжку потом отдайте». «Отдам». Майор облизал губы. «Погоди, солдат, вода-то свежая?» Фрол припух, но только на миг. «Ну, конечно, товарищ майор, неужели вы думаете, что я вам предложу за консервы протухшую?» Довольный Валетов вернулся и повертел банками с хавкой перед носом Простакова, сидящего вновь разведенного костра. «Ты еще у своих украл?» «Дурак! У холодца выменял, у него полно. Нашим-то всем нальем, а у холодца будем на хавку выменивать». «Нехорошо», — сказал Простаков. «Кого ты учить будешь, бестолковый? Когда мы в ближайшее время жрачку-то найдем?» Тут Простаков осознал дальновидность предпринятых Валетовым действий. Тем более, что ему жрачки надо было очень много для того, чтобы поддерживать жизнь в огромном теле. Простакова отметили за нахождение источника воды по-армейски. За то, что он ночью покинул расположение взвода и никого об этом не предупредил, его прикрепили к тяжелой рации. А за обнаружение родника пожали руку перед строем. Не успел Леха встать на место, появился майор. Естественно, он узнал, где берут воду, и был зол на Валетова, купившего его. «Рядовой Валетов, а ну-ка шагом из строя!» — зарычал он. Валетов остался на месте. Для многих такой поступок оказался полным откровением. Фрол не был бы Фролом, если бы еще до построения не переговорил с лейтенантом, которому хавка из мешков также не полагалась. «Товарищ начальник штаба, я хочу вам напомнить, что вы здесь просто как наблюдатель. Сейчас построение, и по условиям игры вы не имеете права вмешиваться». Холодец пожевал нижнюю губу и неожиданно выкрикнул на весь лес: «Никто, ни один не получит консервов из мешков! Вас сюда заслали, засранцы, за нарушение образа жизни на дискотеке, а вы все преступники!» Народ повеселел, пополнив фляги. Решено было переместиться поближе к роднику и уже там развести костры и позавтракать. После того, как проблема с водой была решена, настала пора заняться следующей насущной задачей — добычей съестного. А кроме того, они до сих пор не знали, где находятся.